Часть вторая. Глава первая. Мартыш. Кто я такой, чтобы воспитывать Адриана? Но у меня было чувство, что я поговорил с малолетним придурком, который собирается отказаться от сокровища, совершить глупость, о которой потом будет сожалеть. Словно он собирался отдать мне в руки драгоценность, которую сам еще окончательно не разглядел, и получается, что я воспользуюсь этим. «Да к Танатосу это все. Тень не мальчишка уже давно, должен понимать, что люди не игрушки, а такие девушки, как Анна, не будут падать ему в объятия каждый день. Не оценил то, что было? Сам виноват. Я сделал все, что мог. Не влезал в их отношения, попытался промыть ему мозг, объяснить. Все. Может, еще раз попробую поговорить чуть попозже, через день-два, чтобы точно быть уверенным, и все. Моя совесть чиста». «Да, я знаю, что в материальном плане Миссарж может предложить Анне больше, чем я. Да, ей с ним будет комфортнее и спокойнее, а мой карьерный рост заторможен, так как я посмел предпочесть дружбу. Ну и что? Даже того, что у меня есть сейчас, хватит на вполне безбедную жизнь для семьи из 3-5 человек. Ну а потом... потом мне будет ради кого лезть вперед, в конце концов». И если какой-то придурок не оценил свалившегося на него счастья, это не моя вина. Хорошо, что Анна и Адриан побыли какое-то время в библиотеке. Я успел успокоиться, даже настроиться на то, что тень мог и передумать, решив не расставаться. Но увидел немного растерянное лицо девушки и зло сжатые губы Адриана и понял. Не передумал. Идиот. «Чем будем ужинать?» Я постарался, чтобы мой голос звучал как обычно. Не знаю, до чего они там договорились, но лучше делать вид, словно ничего не произошло. Анна задумчиво посмотрела как бы мимо меня, потом, усевшись в отодвинутое мною кресло, потерла виски, еще раз взглянула мне в глаза, немного виновато улыбнулась и переспросила. «Прости, что ты сказал?» Адриан уселся по другую сторону от меня, и эти двое старательно делали вид, что второго не существует. «Надо поужинать», — повторил я. «Отмечать спасение пока еще рано, ведь придется возвращаться обратно, долечивать тех, кто остался, и уничтожать тех, кто не поддается лечению. Поэтому и надо поесть, набраться сил». Тут я на какое-то время замолчал, поймав себя на том, что говорю с Анной, как с маленькой, и решил сменить тему. «Понравилось во дворце? Все успели сделать? Императора видела? Счет открыли?» Анна вздохнула и снова потерла виски. «Императора видела, а во дворце не понравилось. Туда вместе со мной заявился призрак короля Лоранда и попытался убить наследника. Правда, в последний момент передумал и сожрал какого-то старичка в инвалидной коляске. И теперь у призрака полный скелет. А я вляпалась в какое-то кровное родство». Девушка подняла руку и продемонстрировала мне затейливую вязь татуировки. Такая была у каждой пары королей, восходящих на престол. До свержения или захвата власти. Короче, до того, как двух королей сменил один император. Меня чуть замуж не выдали. Но потом слава теменной кости обошлось братанием через кровь. Закончила Анна. А почему от замужества отказалась? Влез Адриан, но тут же, не дав девушке ответить, выдал очень отвлекающую от всего остального мысль. Надеюсь, на собранном костяке наш папочка успокоится и охоты за органами не начнется. Еще только императора мне не хватало для полного счастья, покачала головой Анна, немного странно покосившись на Адриана. А насчет органов? Из слов призрака я поняла, что он собрал все, что ему было нужно, и проклятие дальше развивается, как запрограммировано. Но хотя бы нынешний ваш правитель теперь вне опасности, как кровный родственник прежней династии. И смены власти не намечается, а то мало нам проклятий, еще бы и революции сверху прихлопнуло. Да, обобщил я кратко все, что хотелось сказать длинно и нецензурно. Революция, коррупция, повальная эмиграция из страны. А хорошие новости сегодня будут? Хорошие? Мне счет открыли и даже положили туда денег. Я посчитала на досуге. «Не фонтан, но раз 5 в смерть мужьям сходить хватит». Девушка усмехнулась. «А трудоустройство мне только обещали. Возьмешь к себе штатным судмедэкспертом? Хотя бы на полставки сначала. Судя по серьезному взгляду, этот вопрос не был попыткой пошутить. «Консультантом могу взять», — я тоже улыбнулся. «А вообще давай сначала с глобальными беспорядками в стране разберемся, а потом решим». И на душе как-то вдруг стало удивительно тепло, потому что именно так отец часто отвечал матери: «Давай сначала сделаем это, а потом решим, как быть с этим». И это были планы на будущее. Общее будущее, в котором все вместе — и проблемы, и их решение. Хотелось бы, конечно, чтобы в этом будущем Анна была не только моим коллегой по работе, но и... Краем глаза я посмотрел на Адриана с совершенно отстраненным видом листающего меню. Заметив, что я за ним наблюдаю, он ухмыльнулся. «Давай сначала поесть закажем, а потом вы дальше щебетать будете». Аннино лицо на мгновение вновь стало растерянным, брови шевельнулись, она вся словно напряглась в попытке что-то понять или вспомнить, но тут же расслабилась и опять улыбнулась. «Закажи мне чего-нибудь мясного и салат. Мы перекусили в городе, но в том ресторане почему-то решили, что я не женщина, а пчела. Притащили мне кучу пирожных с цветочками и приторно-сладкий чай. А я, когда голодна, прямо смотреть на эти сахарные радости не могу. Хоть лови корову, разделывай и жарь». «Да, причем именно целиком корову», — фыркнул Адриан, проигнорировав мой предупреждающий взгляд. На этот раз Анна даже не вздрогнула, а совершенно спокойно отшутилась. «Запас карман не тянет». И потом уже у нас двоих поинтересовалась. «Кстати, а бытовые холодильники в этом мире есть? Я бы не отказалась от возможности закусить в любой момент, независимо от ресторанов». «Криохранилища продаются любых размеров, портативные и стационарные. Я довольно быстро сообразил, о чем Анна говорит, и предложил. У меня завтра закрытие дела Токача. Могу взять тебя с собой в город и потом проехаться по магазинам». «Здорово!» — обрадовалась девушка. «Я бы и в управление с тобой съездила. Я найду, чем там заняться, даже помогу в чем-то, если хочешь. Не привыкла я быть бесполезной. Очень неприятное чувство». «А учиться нам уже не надо, да?» — с ехидством поинтересовался Адриан. «Великим целителям книги читать время зря терять». «Читать я в любом случае буду». Анна едва заметно пожала плечами. «Завтра вечером у меня встреча с каким-то мэтром. Чёрт, забыла, как зовут дедушку. Что-то вроде Мухоморыша. Ну, как-то так. Он старейший и чуть ли не единственный практикующий некроцелитель на службе империи. Уже на пенсии, правда. Если он по результатам собеседования решит, что из меня будет толк, возьмет в ученицы». «Лорд Мурашхамор?» — уточнил Адриан с нескрываемым уважением. Я даже удивился. «Он приезжал к нам в лицей, читал несколько лекций, но вроде бы уже лет 70 как не брал себе учеников. Тогда я за тебя спокоен, бестолыч». Не знаю, расслышала ли Анна, но я не только услышал, но и заметил промелькнувшую во взгляде тени искреннюю заботу. Заботу о ком-то, кроме себя. Придурок. И спать пошел к себе гордый одинокий филин. Как раз подходящая компания к той толпе сов, что кружит вокруг замка. Интересно, откуда они тут взялись? Из деревушки этой приграничной прилетели, что ли? Я пожелал Анне спокойной ночи и пошел к себе. Закрываться не стал, посидел какое-то время, подождал. Хотя сейчас пока еще рано. Дня через три должен одуматься, когда прижмет посильнее. 3 дня я готов не форсировать события, а потом все. Сегодня заканчивались 8-е сутки, как мы переехали в замок, и 9-е, как в нашем мире появилась Анна. Всего лишь 9-е сутки. Несмотря на поздний час, уснуть никак не получалось. В конце концов, пришлось усесться и начать разбирать новые дела, где требовалось мое участие. Опять же, завтра надо будет закрыть 2 старых — дело Токача и дело о краже семейной реликвии графа Повишасского. Правда, я пока так и не решил, кого указать обвиняемым в последнем преступлении. Написать, что дело не раскрыто? Боюсь, в то, что часы украл призрак, мне не поверят. Тем более, статья-то будет не за кражу, а за разбой, похищение с отягчающими. Как только я осознал, сколько меня ждет объяснений, чтобы вырулить между висяком и укрывательством настоящего преступника, ведь не могу же я действительно прямо в служебных бумагах указать, как все действительно было, Меня в лечебницу отправят. И там придушат за раскрытие государственной тайны и параллельно за обвинение коронованной особы и... Короче, лучше пойти спать. Утром я первым делом разбудил Анну, тактично постучав к ней в комнату и дождавшись ее появления в дверях. В пижаме. «Ты изменяешь моему халату», — пошутил я, стараясь скрыть смущение. Все же эта пижама ей очень шла. «Действительно, чего это я?» Анна потянулась, потерла глаза кулаками, зевнула, прикрыв рот ладошкой. «Я исправлюсь и отныне буду верна халату имени тебя аж навеки», — пообещала она и, улыбнувшись, уточнила, перед тем, как занырнуть обратно к себе в комнату. «Подождешь 5 минут, я быстро соберусь». «Можно вообще без халата», — пробурчал я шепотом, чувствуя, что слегка покраснел. Решил же не форсировать. В столовую Анна спустилась в элегантно строгом костюме, прямо рабочий дресс-код, вроде ничего вызывающе яркого, но все равно красиво, даже в сочетании с сосредоточенно строгим взглядом. Во время завтрака, внимательно оглядев меня несколько раз, девушка поинтересовалась. «У тебя вид усталый. Опять спал плохо?» «Спал хорошо. Как-то раньше я не обращал внимания, что она действительно переживает не только за Адриана, но и за меня. То есть обращал, конечно, но не задумывался, не придавал значения. Но сейчас в ее голосе мне послышалась не только дружеская забота. А может, я просто придумываю себе то, чего нет на самом деле, но очень хочется, чтобы было? Обдумываю просто, как правильно дело с кражей часов оформить, чтобы и государственную тайну не выдать, и коронованную особу, пусть и призрачную, не обвинить, и в лечебнице для людей с расстройством психики и разума не загреметь». Анна сочувственно покивала, потом задумалась, дожевывая горячий бутерброд с мясом. «Знакомая ситуация. Я этих отчетов в свое время понаписала. Когда надо на пупе извернуться и словами объяснить то, что объяснить невозможно, это и без всякой магии бывает». Она как-то совершенно естественно положила свою ладонь сверху на мою, дружески понимающе улыбнулась, и вдруг у нее глаза радостно загорелись. «Слушай, а если так? Магическая аномалия с неизученными свойствами? Характер воздействия не имеет аналогов?» Руку она, правда, сразу же убрала, но зато уже я решился. Нежно сжал ее пальцы своими, поднес к губам и поцеловал. «Отличная идея. Спасибо».